Уходя в этот вечер от Батлера, Каупервуд не сомневался, что тот его не обманет и пустит в ход всю свою машину. Посему он ничуть не удивился и прекрасно понял, что это означает, когда несколько дней спустя его представили городскому казначею Джулиану Боуду, который, в свою очередь, обещал познакомить его с казначеем штата Ван Нострендом и позаботиться о том, чтобы ходатайство Каупервуда было рассмотрено. «Вы, конечно, знаете, — сказал он Каупервуду в присутствии Батлера, — в чьем доме и происходило это свидание, что банковская клика очень могущественна. Вам известно, кто ее возглавляет. Они не желают, чтобы в дело с выпуском займа совались посторонние. У меня был разговор с Терренсом Релихеном, их представителем там, наверху. Он подразумевал столицу штата Гаррисберг, который заявил, что они не потерпят никакого вмешательства в это дело с займом. Вы можете нажить себе немало неприятностей здесь, в Филадельфии, если добьетесь своего. Это ведь очень могущественные люди. А вы уже представляете себе, где вы разместите заем? «Да, представляю», — отвечал Каупервуд. «Ну что ж, по-моему, самое лучшее теперь держать язык за зубами. Подавайте заявку, и дело с концом. Ван Ностренд, в согласии губернатора, утвердит ее». «С губернатором же, я думаю, мы сумеем столковаться. А когда вы добьетесь утверждения, с вами, вероятно, пожелают иметь крупный разговор. Но это уж ваша забота». Каупервуд улыбнулся своей непроницаемой улыбкой. «Сколько всяких ходов и выходов в этом финансовом мире! Целый лабиринт подземных течений! Немного прозорливости, немного сметки, немного удачи, время и случай — вот что по большей части решает дело. Взять хотя бы его самого. Стоило ему ощутить честолюбивое желание сделать карьеру, только желание, ничего больше. И вот у него уже установлена связь с казначеем штата и с губернатором. Они будут самолично разбирать его дело, потому что он этого потребовал. Другие дельцы повлиятельнее его имели точно такое же право на долю в займе, но они не сумели этим правом воспользоваться. Смелость, инициатива, предприимчивость, как многого они значат, да еще... везение вдобавок.